Глава 38. «Как я мог на такое согласиться?» Сокрушался Гуанюй через несколько часов, когда до него наконец дошло, на что именно он подписался. «Мало того, что бесплатно, так еще и единственный ученик, который ничего не смыслит в техниках. Я же своими глазами видел, как ты сразил того зверя. Куда делась вся твоя ловкость? Садись ниже, пружинистее!» Учитель из него был, прямо скажем, не очень. Вероятно, он привык работать только с прошедшими базовую подготовку адептами, а столкнувшись с суровой реальностью в лице неофита, который не в состоянии даже правильно встать в базовые стойки, все его мечты о легком ученике разбились на осколки. С другой стороны, мне было почти наплевать на то, что он говорил и показывал. Главное — его собственное движение, ведь интерфейс старательно записывал каждое. «Вдыхай ртом, полная концентрация. Выдыхай носом с силой, с криком, будто медведь рычит. Чего ты шипишь, будто мышки на яйца наступили?» Подгонял меня Гуанюй, недовольный результатами. Честно сказать, я тоже был не слишком доволен. Выносливость еще не восстановилась. И каждые 5-10 минут я падал на тренировочную площадку, не в состоянии двигаться. При этом нужно признать, что даже так он оказался куда полезнее Ляна. Одно дело, когда ты показываешь упражнения для толпы, учишь сразу всех и всему. Совсем другое — индивидуальное занятие. Не привыкший работать с новичками, копейщик сразу задал темп для адептов. И мне ничего не оставалось, кроме как подтягиваться до нужного уровня. К вечеру, когда я совсем выдохся, и между одноминутными упражнениями мне стали требоваться 5-минутные перерывы, Гуанюй плюнул и сдался. Когда он уходил с площадки, я даже встать не мог. Все это время мы тренировались в углу общего зала, и я наблюдал, как занимаются старшие группы. Разница между неофитами первого года почти не ощущалась, но стоило выйти в круг адептам, особенно старше бронзы, и все становилось кристально ясно. Стойки, одиночные удары, броски — все это, отточенное до полного автоматизма, начинало складываться в стиль. Комбинации сменяли друг друга, и у золотых адептов различить, где начало одного движения и конец другого, было практически невозможно. А когда на тренировочный спарринг вышли 5 адептов и один начинающий воин, я и вовсе потерял дар речи. Парню было лет 18, и противники были его ровесниками. Многие на полголовы выше и крепче. Но талант воина был неоспорим. От детских движений не осталось и следа. Все упражнения, которые заучивались медленно для отработки техники, мелькали, сливаясь в ураган ударов, повергающий противников. Представить после этого, какими техниками владеет Лян, большую часть жизни обучающий других, оказалось тяжело. Единственный молниеносный бой против Фэнга не показатель. Однако ранг героя говорил сам за себя. Он не сумел или не захотел самосовершенствоваться дальше, подниматься выше по лестнице к небесам. Достиг своего предела, который находится даже не на середине, а на самом начале пути к бессмертию. Поднявшись, я поймал на себе несколько удивленных взглядов. Практика тренировок отдельно от группы и факультетов оказалась не слишком распространена. И видеть, как кто-то учится в то время, как остальные его одногруппники совершенствуются после занятий, казалось странным. Хотя я и не отказывался от дополнительного внимания. Оно мне пригодится. Не сейчас. Но после тренировочного турнира точно. У меня есть цель, и это один из крохотных шажков на пути к ней. «Ты выглядишь жалко», — заявил Ичиро, стоящий в карауле, когда я проходил мимо. «Это нормально. Я только что занимался физической подготовкой 3 часа». «Как ты станешь моим противником на турнире скрытого пламени, если не способен выдержать даже небольшую тренировку?» — усмехнулся парень. «Или ты собираешься рассмешить меня до упада?» «А что, так можно?» — наивно выпучил я глаза, чем вызвал приступ хохота у Пинга и его окружения. Но затем, усмехнувшись, похлопал его по плечу. «Ничего, мы с тобой еще и на подготовительном турнире встретимся». «Там будут команды, а не одиночные схватки», — отмахнулся Ичиро. «Я не видел тебя в заявках от Сюэ Ци. Но от кого бы ты ни шел, тебе даже до четвертьфинала не дойти». «Хочешь, поспорим?» — улыбнулся я. «Что ты готов поставить на то, что я с командой не только выйду в четвертьфинал, но и одержу победу?» «Что может поставить такой голодранец без семьи и из клана, у которого даже права голоса нет?» — всерьёз спросил младший наследник старшего рода. «Ну, например, то, чего у тебя нет и быть не может». Усмехнулся я, доставая пропуск от Сонги, закрывая пальцем строчку про поварят. «Как тебе вещичка?» «Откуда она у тебя?» — насупился мальчуган. «Как могла свой пропуск дать легендарная воительница такому, как ты? Признавайся». «И нет, так дело не пойдёт. Выиграешь, тогда и спрашивай. Вот только вопрос, что у тебя есть столь же ценного и уникального? Монета за выигрыш у старшего брата?» «Нет, её я поставить не могу. Но наш род богат и знатен. У нас есть всё, чего только можно пожелать. Говори своё условие, и если оно выполнимо, я соглашусь». «Выполнимо бывает разное. Как насчёт денег? А сумма... Сколько тебе в год на карманные расходы дают?» На всякий случай решил уточнить я. Лицо Ичиро совсем вытянулось, даже смотреть на него стало грустно. «Никто тебя за язык не тянул. Отдавать все карманные деньги в течение года вполне реально и необременительно для столь богатого клана, как Пинг. Что скажете, ребята? Уникальные вещи за горстку монет. Большую такую горстку». «Как скажешь, нищеброд», — вздёрнув нос, сказал парень. «Если ты проиграешь, все будут знать, что ты не только нищий, но ещё и не дорожишь вещами, подаренными тебе знатными людьми. Так же, как все уже знают, что ты хам и наглец, не согнувший спину даже ради того, чтобы продолжить учиться у истинного мастера». «Договорились», — кивнул я. «До встречи на турнире». Теперь у меня просто не оставалось выхода. Даже если юаньцы не примут моего предложения, нужно будет записаться к джэньцы и участвовать в любом случае. Добравшись до своей комнаты, я рухнул в гамак и мгновенно заснул до вечера. Без сновидений, совершенно не ощущая, что происходит вокруг. Просто провалился в черноту и вынырнул из неё, когда солнце уже село. «Скажи, друг, ты специально где-то учился в неприятности попадать? Или это неповторимое сочетание характера и тотальной невезухи?» — с интересом спросил Хироши, увидев, что я проснулся. «Мне просто интересно. Может, на тебе какое-то проклятие висит? Или ты злой дух, вселившийся в тело мальчика?» «Хватит ржать. Скажи лучше, что опять случилось?» «Что случилось? Да вся Академия чуть не на ушах стоит. Какой-то несносный засранец из семьи Фэнг вызвал на поединок младшего наследника главного рода клана Пинг. Да не просто вызвал, а прилюдно. К тому же поставив вещь, написанную рукой самой героини войны вторжения Гуйсонг, старейшины сообщества орков. А ещё тот придурок занимался на протяжении 3 часов пародией на боевые искусства, больше валяясь, чем делая упражнения. Так что он выставил себя посмешищем сразу перед несколькими потоками. Не знаешь случаем, о ком это?» «Блин, площадку для тренировки нужно менять», — вздохнул я, прикрывая лицо ладонью. «А что там с тренировочным турниром?» «О-о-о, это та ещё песня. Тебя интересует то, что касается организации или участия команд? Вначале, что там с юаньцы? Будут ли они участвовать?» «Тут всё прекрасно. Я от твоего имени уже принял предложение о выступлении. Это, кстати, добавит нам 2 соседей. Ты же не против, что я принял решение задрыхнущего тебя?» — ехидно спросил Хироши. «За полчаса мы так и не смогли тебя растолкать». «Угу. Ну а в следующий раз давай обговаривать такие вопросы заранее. Что по самим соревнованиям? Всё, как мы проговаривали? Боюсь, тут для нас тоже ничего весёлого. Формат турнира поменялся, а учитывая, что больше он нацелен на тренировку навыков, проходить будет в режиме королевской битвы, где-то за скрытым дворцом. Пока точная задача неизвестна, но, по слухам, нужно будет принести свой флаг на вершину холма и выдержать там оборону на протяжении 30 минут. Побеждает только одна команда. Никаких полуфиналистов или единоборств 1 на 1. Снаряжение только стандартное. Если будет замечено, что на входе у кого-то есть оружие или дополнительная защита, команду дисквалифицируют. Применение настоящего оружия строжайше запрещено. Так что, если ты хотел победить за счёт снаряжения, ничего не выйдет. К тому же ещё одна неприятная новость. Но уже лично для тебя. Хэй Акио поправляется и примет участие в соревновании. Уверен, его задачей станет не столько победить всех, сколько достать команды лично тебя». «Вот это действительно неприятно», — прикусив губу, сказал я. «Все предыдущие нам даже в плюс, Нигде не сказано, что нельзя мастерить себе оружие из подручных материалов, а уж пару веток мы найдем без проблем. Другое дело, если за нами начнет целенаправленно охотиться команда дуболомов с целью покалечить. Тут уже не о победе думать придется, а о выживании. Вот только не завидую я тем, кто попробует прийти за моей жизнью». «Учту», — спокойно кивнул Хироши. «Но ты в самом деле думаешь, что мы можем представлять угрозу для кого-нибудь? Я ловкий и меткий, но кроме Кувата поставить на первую линию некого. Извини, но ты не в том состоянии, чтобы выдержать даже пару ударов». «Это все поправимо. У нас еще 6 дней, а значит, нужно их потратить с умом». Поднявшись, я быстро собрался и в задумчивости собирался пригладить волосы, когда ладонь наткнулась на лысый череп. «Мда, надо отказываться от старых привычек, а то они только недоумение могут вызывать. Судя по всему, с волосами в этом теле не задалось. Ну и черт с ними. Если что, буду шляпу носить. Правда, хотелось бы знать, в чем причина. Может, у меня в организме чего-то не хватает? Или сам организм такой? Ведь в характеристиках напротив расы до сих пор стоит «неизвестно». А ведь уже почти месяц прошел. Возможно, когда в организме скопится достаточное количество ЦИ, интерфейс заработает на полную, и появится не только подробная информация, но и панель магии. «Пойдем ужинать. Нас госпожа Сонг, наверное, заждалась уже», — улыбнулся я, вставая. «Все равно толку грустить нет». «Вот ничему тебя жизнь не учит. Нет, чтобы сидеть тихо и мирно», — вздохнул Хироши, поднимаясь. «Надеюсь, хоть она в тебя каплю разума вобьет». «Я тебе зачем пропуск дала?» — зарычала Арчиха, возвышающаяся надо мной в 2 раза. Стоило мне показаться на пороге кухни. «Что за представление ты устроил? И что за толпа народу с тобой?» «Они просто зрители, ничего больше», — заверил я, отступая на шаг под таким бешеным напором. Далеко мне отойти не дали. За спиной стоял Ичиро, его товарищи и парочка из юаньцы. Все хотели видеть, правда ли пропуск дала сама Сонга. «Вы же не против, чтобы за нашим соревнованием наблюдало больше людей?» «Ну, хорошо. Но кормить я всю эту ораву не намерена. Сидите тихо». Приказать сидеть тихо толпе детей, болеющих за разные стороны, это все равно, что убирать снег во время снегопада. Занятие глупое и совершенно бесполезное. Тишина продержалась только первую минуту. А когда мы с Куватом подобрались к 5-й миске, болели уже не только ученики, но и сама Арчиха, и даже пара охранников, покинувших свои посты. «Давай, давай!» — кричали Ичиро и его помощники, поддерживая собрата по клану. «За бабушку!» — приговаривал Хироши, впихивая в меня очередную ложку. «Была же у тебя бабушка, нет? Черт! Ладно, тогда за маму!» «Давай, давай!» — стучала по столу кулаком Сонг. Сегодня явно побеждал Куват. И с большим отрывом. Но и я тоже держался молодцом. «Что здесь происходит?» — раздался громкий сердитый голос, и в столовую вошел ректор Гуйшен.